Глава 33. Лика. В изумлении я уставилась на майстра, не зная, что и сказать. Наш мир? Родной мир майстров и Райер? Мы жили здесь вместе? Ох, сколько же вопросов роилось в моей голове. Но я не смела сейчас задавать их и отвлекать от Файна, который истекал кровью на моих руках. Важнее всего сейчас было спасти его, ведь без него я не представляла свою дальнейшую жизнь. «Я здесь», — выдохнул вернувшийся Шейр, довольно быстро управившись. Вручив небольшой чемоданчик Трейсу, он устроился с другой стороны, рядом с Файном, собираясь помогать нам. «Держите его, я вытащу стрелу. Прикреплю восстановительный блок, и пока он будет заживлять рану, необходимо удерживать Эллерина. Иначе он умрет быстрее, чем откроет глаза». «Хорошо, начинай», — поторопил я его, переживая за своего остроухого ушастика. Как и сказал Трейс, стоило ему выдернуть стрелу и накрыть рану сферическим устройством, словно присосавшимся к телу Файна, как последний резко дернулся. Его словно прошило разрядом тока, а после еще и еще. И с каждой минутой било будто быстрее и сильнее. Файн кричал. Впервые я слышала этот ужасающий крик пули, заставляющий меня смаргивать жалостливые слезы, собирающиеся в уголках моих глаз. Сердце разрывалось на части от сожаления, что я подвергла Эльрина такой пытке. Ведь это по моей вине он оказался ранен. Из-за моей беспечности. Я должна была остаться снаружи, дождаться Трейса, не идти на поводу у тяги, которая вела меня сюда. Ведь Файн ни за что бы не остался дожидаться меня снаружи. И вот к чему привел мой эгоизм. «Файн, родненький, держись!» Всхлипывая, шептала я, зажмурившись. Я не могла смотреть на его мучения, дрожа от разрывающей меня на части боли. Конечно, если бы не Трейс с Шейром, я бы точно не смогла удержать на месте Эльрина. Уж слишком он был силен. Но мужчины справились идеально. Пока устройство заживляло рану, мой дорогой Файн практически все время находился в обездвиженном состоянии. Пока вдруг не обмяк, успокаиваясь. В этот момент Шейр, словно фокусник, вытащил кинжал вечности, на пару мгновений прижимая его к ошейнику Эльрина и разрушая его оковы. И вовремя. В тот же миг где-то что-то задрожало, затренькало, напряглось. Я почувствовала, что защита недовольна спасением того, кто посмел ступить на запретную территорию. И это поняли и мои мужчины. «Так, быстро будем его, времени мало», — скомандовал Трейс. «Лика, ты готова?» Готова ли я была? Нет, совершенно. Но обязана была сделать все, чтобы спасти Эльрина. Я не поняла, что именно сделал Трейс, но в следующее мгновение Файн резко распахнул глаза и сел. И в тот же миг где-то что-то громыхнуло. Мои мужчины моментально отреагировали, закрывая нас. Шейр и вовсе перекинулся в Барса. А после на нас начали срабатывать одна защита за другой, атакуя всевозможными способами. Мне хватило лишь увидеть, как в сторону Эллерина вновь летит очередная стрела, вовремя перехваченная Трейсом, чтобы понять. Медлить нельзя. Резко устроив свои ладони на лице Файна, я повернула его голову к себе, ловя растерянный взгляд Эльрина и стиснула зубы. Как зарайриться, я понятия не имела. Тут еще и Эльрин ни капли мне не помогал. «Лика, что происходит?» Непонимающе уставился он на меня. «Помолчи!» — рявкнула я. «Я пытаюсь зарайриться на тебе». «Зачем?» — удивился этот наглец. «Что значит «зачем»?» «Ты у меня только что сейчас на руках умирал!» Возмутилась я. «И?» «Что значит «и»? Я не хочу тебя терять!» Опешила я. «Я же всего лишь твой раб!» Посмел заявить этот придурок, не иначе. То ли он специально выводил меня из себя, то ли от раны у него мозги каким-то образом повредились. Я хотела было ответить что-то колкое, но в наш разговор нагло влез майстр. «Вы бы поторопились, времени нет совсем», — заявил он, честно говоря, своей фразой, заставляя еще больше нервничать. Я и так никак не могла сосредоточиться. На мгновение зажмурившись, я постаралась взять себя в руки и снова взглянуть на Эльрина. «Файн, лучше не зли меня, я не намерена шутить», — пригрозила я мужчине, не смея больше отвести взгляд от изумрудных глаз моего эльфа. «Прекрати строить из себя идиота, тут и дураку понятно, что ты мне дорог». «Ты влюблена в меня?» Совершенно спокойным тоном спросил он, а я растерянно захлопала глазами. Вся злость почему-то в мгновение улетучилась. Я отпустила Файна, в тот же миг оказываясь в его крепких объятиях. «Лика, можешь не отвечать?» Вдруг прошептал он мне на ухо, обдавая горячим дыханием и вызывая толпу мурашек по всему телу. «Я скажу за тебя. День, когда я стал твоим рабом, оказался самым лучшим в моей жизни. Я совершенно точно неравнодушен к тебе, моя Лика», — признался он. А у меня в груди вдруг неожиданно потеплело. Настолько, что сердце испуганно замерло, не веря в то, что происходит. И мне бы что-то ответить на чувство Файны, но я не могла. Лишь отстранилась от него, смотря в глаза моего серокожего Эльрина и чувствуя к нему неодолимую тягу, смешанную с щемящим чувством нежности. И свой взгляд в этот момент было отвести не в силах. Хотя стоило бы что-то предпринять, ведь мои мужья уже еле справлялись со всевозможными механизмами, атакующими нас. По крайней мере, мне так казалось. Но я ошиблась как никогда. «Вы не торопились», — раздался голос Шейра, который приблизился, тяжело дыша. Лишь в этот момент я вышла словно из оцепенения, понимая, что вокруг нас снова тишина и покой. «Почему все прекратилось?» Нахмурилась я, не сразу осознавая причину. А когда взглянула на Файна, то увидела, что он показывает мне знакомый знак, отпечатавшийся на его груди, и позволяя мне облегченно выдохнуть. Зарайрилась. Не знаю как, но зарайрилась. Притянув к себе Файна снова, я крепко обняла его, радуясь, что он жив и здоров. На что Эллирин растерянно крякнул, не ожидая от меня подобной прыти. «Лика, со мной все в порядке, правда». Верно раскусив мое состояние, попытался успокоить он меня. «Я знаю», — ответила я, но не торопилась отпускать мужчину. Мне нужно было еще немного минут, чтобы успокоиться. И мои мужья терпеливо ожидали, когда я возьму себя в руки. Отстранившись от Файны некоторое время спустя, я еще раз окинула его придирчивым взглядом, отмечая, что Трейс уже убрал то устройство, которое лечило моего бывшего раба, и убрал в чемоданчик. А ранее напоминал лишь красный шрам, видневшийся через небольшую дырку в комбинезоне Эльрина. «Ты еще не придумала, моя дорогая?» — спросил меня Трейс, предлагая свою руку и помогая подняться с мраморного пола. Отряхнувшись, я глубоко вздохнула и решительно мотнула головой. «Не передумала. Я не уйду отсюда, пока все не выясню. И ты меня не остановишь», — категоричным тоном заявила я, показательно хмуря брови. «И не собирался», — усмехнулся он. «Мне и самому интересно, что от нас скрывает этот мир. Ведь без тебя меня сюда никто не пускал. Я могу лишь догадываться, что там». «А как же твое ты еще не готова?» Склонила я голову на бок, скользя любопытным взглядом по лицу майстра. Но он лишь пожал плечами, показывая, что уже так не думает. Это напрягало. Что же меня ждет? Какая правда? И понравится ли она мне? А понравится ли она Трейсу? Вероятно, он знает больше моего, но, как выясняется, от него тоже скрыто многое. Посмотрев вперед, вдаль коридора, который, казалось, никогда не закончится, я первая сделала шаг, задавая темп всем остальным. Раз меня никто больше не хочет останавливать, значит, и в самом деле пришло время все узнать. Впрочем, часть мне уже известна. Этот мир мой по праву. Мой и Трейса. Здесь Райры и Майстры жили бок о бок. До того, как произошла глобальная катастрофа. Но почему? Что случилось? И какую роль во всем этом сыграли мои предки и предки Трейса? Что нас связывает? Почему именно на нем я зарайрилась? На мое удивление, шли мы недолго. Совсем скоро проход начал расширяться, пока не закончился просторным залом. Здесь было так же цивильно, как и везде, но помимо неизвестных символов, которые тянулись из коридора сюда, зал был наполнен разнообразными рисунками. Их было такое множество, что я не могла сосредоточить свой взгляд ни на одном. Но, как оказалось, интересоваться следовало иным. Вспыхнувший под ногами свет привлек наше внимание, увлекая за собой в центр зала, где он взорвался яркой вспышкой, превращаясь в голографические картинки и позволяя нам узнать историю этого места и мира, в котором мы находились. Картинки мелькали безмолвно. Фигуры женщины и мужчины показывали, что произошло, из-за чего вся Вселенная оказалась в столь ужасающем состоянии. Райры. Райры были существами высшими. Они способны были открывать белые дыры, словно бы из ничего. Но на самом деле использовали для этого звезды. Своей силой они могли запустить реакцию полного выгорания термоядерного топлива и в дальнейшем вызывая гравитационный коллапс, который приводил к образованию не только черных дыр, но и белых. Райеры, по сути, были вершителями судеб звезд, ведь после создания черных и белых дыр они перемещали из разных далеких и неизведанных уголков Вселенной необходимые им планеты, населяя их разумными существами. Существами, которые создавали вовсе не Райеры, а Майстры. Да, как это смешно ни звучало, но именно Майстры отдавали свою силу Райерам для создания существ новых рас. Именно эта сила наделяла первых представителей новыми способностями. Детей, особенных детей союза Райеры и Майстра. Испокон веков Райеры всегда зарайривались лишь на Майстрах. Они выбирали лишь их, ведь не могли существовать друг без друга. И над своим выбором были невластны. Эта связь образовывалась сама по себе, по воле самой Вселенной, давая обоим понять, что они подходят друг другу для создания новой уникальной жизни. Наверняка каждый в своей жизни задавался вопросом, для чего я был рожден. Так вот, миссия Райеров и Майстров была в том, чтобы создать уникальное дитя, которая положит начало новой цивилизации. Да, данный союз не был ограничен возможностью создать только одного ребенка с невероятными способностями. Райеры и Майстры жили и рожали подобных себе в том количестве, в каком желали. Но основной целью их союза был тот самый уникальный ребенок. Что же насчет зарайривания, то да, Райеры могли выбирать себе иных созданий, если хотели. Но то был уже иной выбор. Осознанный и не имел ничего общего с природной составляющей, которой распоряжалась Вселенная. И все было хорошо, до одного единственного момента, когда был нарушен Вселенный порядок. Райера уничтожила живую звезду в полном расцвете сил, а Майстр решил отдать все, чтобы создать существо без слабостей, что было уже прямым нарушением Вселенного порядка. Вселенная взбунтовалась и наказала за столь наглое поведение обе расы и их создания. Планету она оставила, а вот расу лишила малейших сил, заблокировала их, ограничивая все способности, которыми было наделено существо. Так появились люди. И это запустило череду разрушительных событий. Планета Бытия была первой в списке, которую затронула глобальная катастрофа. Она стала началом. Первыми исчезли Майстры, оставив после себя лишь детей, большинство из которых впали в вечный сон. Райеры, понимая, что сами спастись тоже не в состоянии, отправили своих потомков на Землю. Сами также вскоре исчезнув как раса по воле Вселенной. Вселенный порядок рухнул. Звезды не умирали, новые расы не рождались. Майстры спали, Райеры проживали свои жизни на Земле, не ведая о том, кто были их предками, ведь планета блокировала все их силы. А глобальная катастрофа, запущенная Вселенной, лишь набирала оборот. Миры, населенные целыми цивилизациями, начали умирать один за другим. И так бы продолжалось, пока один из Майстров бы не проснулся — Трейс. Не знаю, почему планета Бытия выбрала именно его, но весь этап его взросления она оберегала юного Майстра от всех опасностей, иногда рассказывая о моментах прошлого. Не всех, но довольно многих. И лишь благодаря этим знаниям Трейс стал тем, кем стал. Он пытался всеми силами спасти Вселенную. Но без Райеры, его Райеры, это было невозможно. Все так. Когда мы добрались до жизни Трейса, подтвердил он. До недавнего времени планета Бытия была открыта только для меня, Лика. Пока вдруг пару миранов назад не решила убрать защитный полог, давая всем знать о себе. Мне пришлось сделать вид, что я удивлен появлению планеты не меньше остальных, и начать собирать сюда экспедицию. Но, возможно, ты поняла, я не особо торопился с ней. Незачем. Это мой дом, и я не хотел, чтобы кто-то сюда прилетел, пока не выяснил, для чего планета решила открыть себя. Но мы здесь, — возразила я, находясь в изумлении от правды, что мне рассказывали. Верно. Но теперь я знаю, для чего драгоценная Райера. Улыбнулся он. Точно, это же очевидно. Планета Бытия неспроста открыла себя. И неспроста я оказалась похищена тем зеленокожим. Все это однозначно было связано. Ведь в итоге я здесь. Здесь, чтобы узнать все это и осознать, Вселенная дает новый шанс Райерам и Майстрам. И мы с Трейсом первые, кого она выбрала исправить свои ошибки. И ошибки своих предков. Когда мы покинули пещеру, уже стемнело. Я все еще находилась в изумлении от информации, которую мы получили. Трейс также молчал. Вероятно, о многом он и не ведал, как, впрочем, и все остальные. Шейр и Файн вовсе, казалось, были в прострации. Они не могли поверить в столь ужасающую историю. «И что теперь?» — спросила я, бездумно следуя за Трейсом, который приказал своей команде вернуться на корабль, а нас повел в неизвестном направлении. «Думаю, ничего. Сегодня отдыхаем, а завтра все обсудим. Впечатлений на сегодня достаточно», — отозвался маэстро, а я впервые за все время подняла голову, обнаруживая, что за деревьями виднеется внушительный особняк. Вероятно, Трейс вел нас к себе домой. «Погоди», — догнала я главу совета, подстраиваясь под его шаг. «Планета сказала, что дети маэстров заснули. Это как? Они здесь, на планете?» «Верно», — кивнул мужчина. «Но пробудить их у меня не получилось. Есть мысль, что это должны сделать их райеры. Но я не могу быть уверен в этом на 100%. Ведь я проснулся задолго до твоего появления». «Допустим. А что насчет тех, на кого райеры уже зарайрились? Ведь, насколько я поняла, лишь маэстры являются тем, кто подходит для рождения уникального ребенка. То есть они делали осознанный выбор?» «Похоже на то. Хотя до этого момента все, и я в том числе, считали иначе, что зарайриться можно единожды, и от райера это особо не зависит. Но одна ты уже доказала обратное. У тебя три мужа, драгоценная моя», — кинув на меня лукавый взгляд, сообщил он. «Да, верно», — задумчиво кивнула я. «Эта информация меняла многое. Все оказалось совершенно не так, как представлялось мне. Впрочем, и Трейс ошибался. Например, всячески избегая райер всю свою жизнь, виняя их в катастрофе. Хотя в то же время он использовал райер, чтобы хоть как-то помочь Вселенной. Но это было не то. Он попросту поддерживал райерами те расы, которые Вселенная уничтожала посредством глобальной катастрофы. Но райеры не могли и не были способны создать новые цивилизации без майстров. Райеры и майстры на самом деле единое неделимое целое, которое не может существовать друг без друга. Иначе уже мы знаем, что может случиться. Особенно, если нарушить правила Вселенной. От всего этого голова шла кругом. И предложение Трейса об отдыхе было самым разумным в данный момент. Поэтому никто даже спорить не стал с ним, торопясь скорее оказаться в святая святых и, наконец, на время отключиться в капсуле сна. Но впереди нас ждал очередной сюрприз. Дом майстра оказался таким земным. Переступив порог просторного особняка, я с восторгом во взгляде и, не веря в свое счастье, прошла дальше, обнаруживая обычные удобные диваны, деревянную мебель, кровати. Боже, обычные кровати с мягкими одеялами и пушистыми подушками. Сама не понимаю, что на меня нашло, когда я со счастливой улыбкой залетела на кровать в спальне, которую мне показал майстр. Я тут же закопалась в подушки и одеяло, сворачиваясь там калачиком и замирая под недоуменными взглядами мужчин. «Лика, все хорошо?» — раздался обескураженный голос Шейра. «Просто замечательно!» — откликнулась я. «Я буду здесь жить, и вам отсюда меня не выгнать!» — заявила я, услышав в ответ хмык Трейса. Кажется, он был вовсе не против такого положения дел. «Ужин через полчаса, не опаздывай!» — предупредил майстер, а после ушел в компанию остальных моих мужчин, закрывая за собой дверь. Некоторое время я лежала, притихнув и ни о чем не думая, а просто наслаждаясь удобной и уютной кроватью. Пока в голову не начали лезть всякие разные мысли. Например, о том, что мне-то теперь делать. А Трейса мне не избавиться. Да и хочу ли я этого? И да, вроде как наша связь выглядела как вынужденная. Но чем больше я думала об этом, тем больше понимала, что все не совсем так. Выбравшись из кокона подушкой и одеял, я раскинулась на кровати, смотря в потолок. Если отбросить знание о том, что Трейс — глава совета, то в тот день, когда мы встречались на источниках, он мне понравился. Что уж говорить, я была им очарована. Да, после он повел себя как сволочь, но трудно за это его винить. Я тоже не вот тебе была нежным цветочком. Да и сейчас он вроде как не кажется таким уж монстром. Не знаю, связь ли виновата в том, что я изменила свое мнение о нем, или поступки майстра. Но почему-то теперь я не могла ответить со всей категоричностью на вопрос, хочу ли избавиться от него. Скорее нет, чем да. И было трудно разобраться, почему так. Да и стоило ли, раз Вселенная за нас уже все решила. Нам не избавиться друг от друга, если не хотим закончить как та парочка из прошлого. Нам дан шанс, и стоит им хотя бы попытаться воспользоваться. Почему бы и нет? По крайней мере, я готова попытаться узнать майстра получше. Ведь меня к нему определенно тянет. И надеюсь, он тоже готов к этому. Когда я спустя минут 40 заявилась в столовую, чуть припозднившись, то обнаружила там лишь Трейса. Он неторопливо разливал по бокалам алый, как кровь, напиток, что-то мурлыча себе под нос. Странно, но настроение у нас сейчас было одинаковым. Несмотря на то, что мы совсем недавно узнали, все происходящее давало понять, что плохого больше ждать не стоит. И нам, и всем галактикам во Вселенной дали шанс. И почему-то внутри зрела уверенность, что теперь все будет хорошо. И вскоре Майстры и Райеры вновь воссоединятся, чтобы восстановить вселенный порядок. И мы с Трейсом не останемся в стороне. «А где все?» — подала я голос, привлекая к себе внимание Майстры и подходя ближе. Файн отдыхает. Несмотря на его выносливость, то ранение было довольно серьезным. Ему необходимо пара дней на восстановление. Шейр, кажется, где-то прогуливается в образе Барса. Будучи рабом, он мог перекидываться лишь когда ты прикажешь, драгоценная моя. А после, до сегодняшнего дня, у него не было ни времени, ни возможности реализовать свои желания относительно звериной сущности. Эората — планета бытия, да и на корабле особо не разгуляешься. Он не говорил об этом. Почувствовав угрызение совести, пробормотала я, занимая свободное место за столом и принимая от Рейса бокал с неизвестным пока для меня напитком. Поднеся его к носу, я почувствовала рисковатый запах, но на вкус, предложенное мне Майстром, оказалось довольно приятным. «Это уже к нему вопросы», — ответил Трейс, ставя передо мной тарелку с аппетитным рагу и устраиваясь рядом. «Сам готовил?» — полюбопытствовала я. «Ничего сложного», — пожал он плечами, а я улыбнулась. Было довольно непривычно видеть Майстра таким обычным. Странно, но этим он привлекал меня еще больше. Да и заставлял смотреть на него как-то иначе. Попробовав блюдо, я была приятно удивлена его вкусом. «Не вот тебе что-то посредственное. Это рагу хотелось есть и есть». «Нет, я, конечно, предполагала, что какие-то достоинства у тебя все же имеются, которые я смогу оценить, но не думала, что ты очаруешь меня рагу», — призналась я, получив от Майстра откровенно смеющийся взгляд. «То есть те поцелуи тебя не впечатлили, а впечатлила рагу?» Напомнил мне о поцелуях на Айорате мужчина, и мне бы сказать, что все так и есть, но был ли смысл врать? «Впечатлили», — возразила я ему, невольно кидая взгляд на его губы, а после снова смотря в глаза Майстра. «Но рагу бесподобно». «Тогда ты не откажешься от добавки?» — предложил он, поднимаясь со своего места и забирая мою тарелку. «Да, придется понаглеть», — кивнула я, соглашаясь и совершенно не ожидая, что момент, когда Трейс вернется ко мне с новой порцией, ставя тарелку на стол, он склонится, касаясь пальцами моего подбородка, и под мой изумленный взгляд прижмется своими губами к моим. Я предполагала, что и в этот раз между нами возникнет тот дурацкий дисбаланс, пусть даже и с той странной тягой, но вместо этого я ощутила настолько приятную волну, согревающую меня изнутри, что, казалось, я обрела нечто родное, близкое, свое, и этим чем-то был именно Трейс. Тот, с кем у меня поначалу не задались отношения. Но сейчас я даже на миг не могла представить, что откажусь от нашей связи. Мы были предназначены друг другу и вынуждены смириться с этим, принять, не сопротивляться. Конечно, нам предстоит впереди еще много чего, но уверена, мы оба готовы были найти подход друг к другу и принять недостатки, если они вдруг найдутся. Ведь эта связь не просто навязанные чувства, а нечто большее. То, благодаря чему я сделала выбор и в пользу своих остальных мужчин. И готова была сделать подобный выбор и здесь, связав себя с Майстром навсегда. Любовь.